Глава 23. И снова я оказалась перед пологом богини, служащим входом в бальный зал. В прошлый раз он круто изменил жизнь, выделив меня как одну из избранных претенденток. Сегодня он поставит окончательную точку, соединив с достойнейшим кандидатом, предназначенным мне в мужья. Собственно, подобной пафосной чуши за последние 3 дня наслушалась сполна. Мы с девчонками едва успели обсудить самые важные подробности последнего испытания, как явился храмовник с отрядом стражей и всех разогнал. Вернее, разогнал он невест и их служанок, а меня, единственную и неповторимую, под конвоем из 4 угрюмых стражников, припроводил в покои, отведенные в замке. Там я и просидела все дни до бала. Из посетителей навещала только леди Веника, приносившая еду 3 раза в день, да сам Шуй, ужинавший в моей компании каждый вечер. Чтобы не скучала, мне даже предоставили пищу для ума, книги по истории Верины, географии, геральдике и этикету. От скуки и нечего делать, изучила их все. Благо, читать я любила, а сами книжки, написанные от руки, были небольшого размера. Вобла, присутствовавшая при приеме пищи, проверяла, как я усвоила знания на практике. Воромей тоже гонял по прочтенному материалу, посвящая этому целых 30 минут времени. Я бы, может, устроила забастовку или еще какой-нибудь протест против явной тирании, но каждый раз что-то останавливало, поворачивая ход мыслей в мирное русло. Ну и сказался тот факт, что знания об этом мире прежде всего нужны мне самой. И неважно, королевой ли стану, или... Впрочем, или не предусматривалось. Да еще и апатия странная навалилась. Не было желания бунтовать или спорить. Покорно выполняла все, что от меня требовали. Даже к целомудренным поцелуям Воромея, а его теперь только так и называла, привыкла. Вот и сегодня, когда Вобла закончила приводить меня в порядок, он заглянул, чтобы проводить на праздник. «Моя леди», приветственно поклонившись, Шуй мазнул губами по моей ладони. «Вы сегодня безупречно выглядите. Я покорен окончательно. Видит богиня, я считаю минуты, когда вы, наконец, станете моей женой. С каждым днем ваша красота расцветает все ярче». «Воромей, мы не должны видеться до обряда». Будущий муж грубо нарушал строгие правила, которые накрепко осели в памяти, и это приводило в недоумение. «Как же так? Ведь мой супруг – это будущий король Верины, пример для своих подданных. Разве можно ему видеть свадебное платье? Этот шедевр мастер Юдзай 3 дня доводил до совершенства. А прическа? А магический макияж, благодаря которому выглядела лет на 10 моложе? Это же все должно было стать сюрпризом». «Очарование мое! Сейчас здесь не Воромей, Лурдин Аршу, законный претендент на престол Верины. Я пришел как мастер Шуй, который беспокоится о здоровье будущей первой леди страны. Твое недавнее недомогание беспокоит меня. Как ты знаешь, праздничный вечер затянется надолго, и чтобы ты не устала или, не дай богиня, почувствовала себя плохо, решил лично проведать и поддержать. На вот, выпей. Это тонизирующее зелье. Оно поможет продержаться достаточно долго без сна и придаст бодрости. Мне в ладонь перекочевал фиал с мерцающим сквозь стекло содержимым». «Опять?» – вспыхнувшее было возмущение быстро улеглось. «Но ведь раньше я, наоборот, засыпала сразу, как только принимала его». «Моя милая леди проницательность!» На губах Шуя заиграла снисходительная улыбка. «Те зелья, что я давал ранее, были с лечебным снотворным эффектом. В этом же добавлен особый компонент, придающий силы. Пей скорее, мы уже опаздываем», — мягко подтолкнул мою руку к лицу. Не в силах сопротивляться такому напору, поднесла флакон к губам и опрокинула содержимое в рот. Скривилась, когда неприятная на вкус жидкость проникла внутрь. Тотчас губы накрыли поцелуем, и горькие капли загорелись огнем, распространяясь по телу и разнося вместе с собой бурлящую энергию. От трепетного поцелуя кровь прилила к щекам, и я невольно застонала, потому как и внизу живота стало невыносимо томно и жарко. «Ах, Варамей, что ты со мной делаешь?» В голове зашумело, и я обвела мужчину руками за шею и прильнула всем телом. «Что со мной происходит? Почему я сгораю от нетерпения в ожидании нашей встречи? И почему ты все время уходишь, не давая того, чего я так сильно хочу? Разве мы с тобой еще не муж и жена? Разве можно заставлять меня так долго ждать?» «Скоро, очень скоро мы произнесем клятвы, и тогда действительно станем супругами перед ликом Ариноии. Поверь, я не меньше твоего хочу стать мужем во всех смыслах этого слова». Проникновенная речь прервалась еще одним, не менее проникновенным и волнующим поцелуем. «Осталось совсем немного. Ты ведь понимаешь, что нельзя нарушать правила. Ты сделаешь все, о чем мы договаривались». «Да, любимый, можешь не сомневаться, я сделаю все, чтобы мы были вместе». Нехотя разомкнув объятия, поежилась. Без крепких рук и ощущения близости мужского тела стало тоскливо, холодно. Кончики пальцев на сгибе локтя – это так мало тому, кто жаждет большего. Но я умею ждать и сделаю все, чтобы наш союз стал законным, и тогда никакая сила не оторвет от желанного мужчины. Перед входом в бальный зал висело огромное зеркало, в котором прибывающие гости отражались в полный рост. Я улыбнулась рыжеволосой красавице в белоснежном платье, расшитом радужными бриллиантами. Мелкие камешки переливались всеми цветами радуги, и казалось, что эта ткань разукрашена в причудливую россыпь цветов. Моих цветов, указывающих на особенный дар, о котором я до сих пор практически ничего не знаю. Вместе с будущим мужем мы смотрелись безупречно. Высокий, статный мужчина в темно-зеленом парадном камзоле. Радужные бриллианты сверкали на броши, что скрепляло шейный платок. Они украшали пуговицы и присутствовали на эфесе, прикрепленной к поясу сабли. А также ими инкрустированы ромбовидные подвески, приколотые на самом видном месте. «Адель!» Шуй аккуратно снял мою ладонь с локтя и поднес ее к губам. Горячее дыхание опалило кожу через тонкое кружево перчаток. «Встретимся в зале. Помни, что ты должна сделать. Только от тебя зависит, как скоро мы будем вместе». «Варамей!» От нахлынувших чувств слова застряли в горле. «Иди же, моя королева. Это последнее испытание». Меня подтолкнули к сияющему пологу. Оставалось сделать последний шаг, когда я замешкалась и оглянулась, чтобы последний разочек посмотреть на будущего мужа. Умом я понимала, что за этой магической преградой мы скоро встретимся и будем вместе, но сердце не хотело разлучаться даже на минуту. В этот момент какая-то девица ловко прошмыгнула вперед меня, небрежно оттолкнув в сторону. От мимолетного прикосновения незнакомки меня будто молнией пронзило. Дернувшись, я едва закосила вскрик, потому что ощущения были такие, словно на меня ведро ледяной воды опрокинули и заставили схватиться за оголенный провод. Зато голова прочистилась, и мыслям вернулась ясность. От волны злости, что накрыла меня, чуть не задохнулась, потому что пришло понимание, в каком дурмане я прожила последние дни. Шуйская зараза пичкала меня приворотными зельями. Другого объяснения тому, что я покорно принимала его ухаживание и стремилась исполнить малейшее желание, не находилось. Чтобы не сорваться и не наговорить лишнего, бросилась в полог, как в омут. На той стороне едва затормозила и удержалась на ногах. Впрочем, даже если бы и упала, этого никто и не заметил. Со слов того же Шуя, для каждого из приглашенных был свой выход. Как правило, это ниша, балкончик или просто свободное место в громадном по площади зале. Осмотревшись, поняла, что нахожусь в укромном закутке, отгороженном тяжелыми портьерами. Магическая ткань платья поменяла цвет на кремовый, да и фасон стал скромнее. На пояске болталась золотистая маска, которую я надела сразу, как обнаружила. Вообще-то в ней не было особой необходимости. Божественная ли магия или какая другая, подробностей я не знала. Меняла не только одежду, но и внешность. А маски использовались как дань названию самого бала маскарада. На мой взгляд, кусок бумаги, прикрывающий верхнюю половину лица, не мог полностью скрыть внешность того, кого ты хорошо изучил. Да, менял немного, придавал таинственности или загадочности, но не настолько, чтобы враз поглупеть и не узнать голос, походку, манеру разговаривать или держаться на публике. Вот только в моем случае скосило взгляд на такие заметные рыжие локоны. Перемены внешности не произошло. Скорее всего, та девица, с которой столкнулась у входа, как-то повлияла на меня. Не с бухты-барахты я вдруг резко протрезвела после приворотных зелий. «Ах ты ж шуй поганый!» — вновь вскипело негодование. «Я же тебя голыми руками убивать буду! Это же надо превратить меня во влюбленную дуру! О, дай мне только до тебя добраться! Впрочем, я знаю, где тебя найти и как узнать среди гостей. Ты же сам подсказал способ!» Сделав несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться, шагнула в сияющий огнями бальный зал. И тут же окунулась в людской водоворот из кружащихся в танце или гуляющих пар. Гул голосов, приятная музыка, льющееся рекой игристое вино и множество закусок и сладостей, которые предлагали улыбчивые официанты, создавали особое настроение, которым невозможно было не заразиться. На финальный бал съехалась уйма народу. Редкий шанс встретить своего избранника или избранницу предоставлялся раз в 10 лет. Редкость и необычность заключалась как раз в том, что люди знакомились, будучи под иллюзией и масками. То есть внешность, род или сословие не играли большой роли. Нравы на празднике царили свободные. Неудивительно, что меня подхватил под руку какой-то кавалер и потянул в танцевальный круг. Нахал даже умудрился сорвать поцелуй, за что был награжден коленом в причинное место и отправлен на одну из многочисленных кушеток, расставленных у стены, зализывать, так сказать, раны. Собственно, утешить его поспешили сразу три девицы, так что он, наоборот, выиграл от моего вмешательства. Я же первым делом поспешила к зеркалу, чтобы убедиться в своих предположениях. На секундочку сняв маску, радостно улыбнулась родному отражению. «Я – это я. Узнать меня не составит труда». Оставалось надеяться, что среди множества рыжеволосых особ, мелькающих среди гостей, шуй меня сразу не отыщет. И… Плавный ход мыслей нарушился очередной догадкой. Вновь прилипла к зеркалу, разглядывая себя со всей придирчивостью. Веника использовала для макияжа косметику на магической основе. Я, помнится, удивилась, что стала выглядеть моложе. Но сейчас все оставалось без изменений. А ведь магия перестала действовать на тело, как меня коснулась незнакомка. «Йо-хоу!» – с воплем подпрыгнула на месте, потому как это означало две радостные новости. Как же это я сразу не сообразила? Во-первых, из моих знакомых только одна особа могла нейтрализовать действие магии – Рина. Она здесь, на празднике, и с ней все в порядке. И во-вторых, я действительно выгляжу так, словно скинула десяток лет. Да я теперь ого-го какая! Круто, здорово, волшебно!» Подхватив у проходящего мимо официанта бокал с игристым вином, выпила его с залпом и ринулась в гущу танцующих. От переполнившего восторга хотелось кружиться, петь, танцевать. «Это же бал!» Он только начался и будет длиться целую ночь. А я снова молода, красива и почти что счастлива. Заразившись всеобщим весельем, царящим вокруг, справедливо решила, что шуй перетопчется и месть подождет. Танцевала, меняла партнеров, смеялась и целовалась. Вольностей, конечно, не позволяла, но легкий флирт, мимолетные объятия и ощущение того, что снова красиво и желанно, вскружили голову. Я бы всю ночь так провела, если бы не оказалась в объятиях темноволосого красавца. Среди прочих кавалеров он выделялся могучим ростом и телосложением. Я заприметила его сразу, как только он попал в поле зрения. И то, как он уверенно пробирался ко мне, раздвигая толпу, и как отваживал дамочек, пытающихся повиснуть у него на шее, разогревало и без того горячую кровь. Намеренно ускользая от него, дразня и играя, чувствовала исходящие от него особые флюиды. Наши взгляды притягивались магнитом, а партнеры, неизменно попадающиеся на пути каждого и стремящиеся увлечь в свой круг, безжалостно менялись, как досадные препятствия, и оставлялись за спиной. Его упорство в достижении цели подогревало любопытство и рождало желание познакомиться поближе. Но я нарочито оттягивала момент, потому как азарт охотника, горящий в жгучих глазах, нравился до умопомрачения. Рядом с таким мужчиной невольно хотелось ощутить себя жертвой, быть пойманной так, чтобы никуда потом не вырваться из надежного кольца рук. В очередной раз упорхнув от случайного кавалера и развернувшись к следующему, впечаталась в могучее тело красавца-брюнета. «Попалась!» Низкий бархатный голос и стальная хватка незнакомца заставили сердце ухнуть в пятки, а после забиться раненой птицей. Ощущение литых мышц под одеждой, волнующий запах и невероятное чувство надежности и правильности происходящего ошеломили. Не в силах вымолвить и слова, в кои-то веки, задрала голову, чтобы получше рассмотреть героя. При своем немаленьком росте едва доставала ему до груди. Мужчина склонился, изучая меня внимательным взглядом, ткнулся носом в волосы, шумно втягивая их запах, на секундочку зажмурился, как кот, получивший целую миску сметаны, а после его губы дрогнули в легкой улыбке. «Я нашел тебя, моя Адель». «Шевар?» — сипло прошептала я. «Ну, исчез куда-то голос, и все тут». «Адель!» Мои губы накрыли поцелуем, и в тот же миг поняла, что пропала окончательно и бесповоротно. Мир вокруг померк. Люди, музыка, бал — все ушло на второй план. Был только он, мой громадный, открытый, честный и добрый орк. Подхватив меня на руки, как пушинку, меня, да, степняк закружился по залу. Кажется, мы сбили парочку неудачно попавших под ноги гостей. Кто-то пискнул, а кто-то и чертыхнулся при этом. Но это все было неважно. В глазах Шевара сиял целый мир, который он был готов бросить к моим ногам. А я задыхалась от переполнявшего счастья, ну и от медвежьей хватки немного. От осознания того, что вот этот красавец, ласковый, нежный, сильный и весь мой, сносило крышу. Я беззаботно смеялась и непрестанно целовалась, пьянее от поцелуев, сильнее, чем от вина. Говорила милые глупости и тискала личного плюшевого мишку за все доступные приличные места. «Ты выйдешь за меня замуж?» — в сотый раз спрашивал Шевар, опускаясь на одно колено прямо посреди зала. А я, как китайский болванчик, радостно кивала головой и шептала. «Да, да, да, сто раз да! А ты возьмешь в жены женщину, которую постоянно преследуют неудачи?» «Я — великий вождь, объединивший степные народы. Я теперь и первый шаман племени, потому что сумел возродить дерево предков. Жизнь кочевника состоит из трудностей, тягот и проблем. Ради любимой жены я готов хоть каждый день сражаться с сотнями врагов. Так что мне какие-то неудачи, когда в твоем взгляде я вижу свет солнца, в поцелуях чувствую жаркое дыхание ветра, а в запахе волос ощущаю родную степь. «А как же твой гарем?» – спросила и пожалела о том, что не прикусила язык. После такого признания полагалось растечься лужицей и упасть в объятия, а не глупостями интересоваться. Но червячок сомнений все же грыз и немного омрачал мысли о счастливом будущем рядом с этим мужчиной. Так что да, ответ меня волновал и сильнее, чем хотелось бы. Я любой девице, что бросала на Шевара томные взгляды, волосенки бы повыдергивала, да глазки повыцарапывала. С тех пор, как увидел тебя, моя рыжеволосая бестия, остальные женщины перестали существовать. Но если ты хочешь...» — протянул Шевар, хитро улыбаясь при этом. «Нет, ни в коем случае!» — потрясла кулачком перед носом мужчины. «Я тебе такой гарем устрою, мало не покажется». «Ну, хорошо, убедила. Единственная и неповторимая первая почти жена». «То-то же! Теперь я чувствовала себя более спокойно и уверенно, а то очень уж нервировал сам факт того, что у моего шеварчика может быть кто-то, кроме меня».